Она ощущала и небольшие перепады температуры. Было холоднее, когда они пролетали через широкие полосы тени или ныряли в низины. Теплее, когда снова выезжали на солнце. При 60 милях в час запахи возникали и пропадали в считанные доли секунды, спрессованные так, словно ими выстреливали из духовых ружей. Цветущая поляна, сосновая роща, пашня, свежескошенная трава, стадо коров, прошлогодний сток сена. Свежий асфальт, когда они проносились мимо ремонтируемого участка дороги. Маслянисто-голубой выхлоп, когда они какое-то время тащились за пыхтящим фермерским фургоном. В кузове фургона лежала дворняжка. Она положила морду на лапы и глядела на них безо всякого интереса. Когда Билл свернул, чтобы обогнать фургон на прямом участке шоссе, фермер, сидевший за рулем, помахал Рози рукой. Она увидела птичьи лапки морщинок вокруг его глаз, покрасневшую шелушащуюся кожу на щеке и носу, блеск его обручального кольца на солнце. Осторожно, как канатоходец, выполняющий трюк без страховки, она вытащила свою руку из-под руки Билла и помахала в ответ. Фермер улыбнулся ей, а потом исчез позади. В 10 или 15 милях от города Билл указал на сверкающий металлический предмет в небе впереди них. Мгновение спустя она услышала ровный гул винтов вертолета, а еще через секунду смогла рассмотреть двух мужчин, сидевших в фонаре кабины. Когда стрекоза хлопотливо проносилась над ними, она увидела, как пассажир наклонился к пилоту и прокричал что-то ему в ухо. «Я могу видеть все», — подумала она, а потом удивилась тому, что это кажется таким потрясающим. Действительно, она видела не намного больше того, что могла бы видеть из окна машины. «Но я не посторонний зритель. Могу, потому что смотрю на все не через окно, поэтому все, что я вижу, перестает быть только лишь сценой. Это мир, а не сцена. А я в нем. Я пролетаю через мир, такой огромный, такой разный и прекрасный, но теперь я лечу не одна». Двигатель ритмично постукивал у нее под ногами. Рози понимала, что летит благодаря ему и Биллу. Когда она не смотрела по сторонам на пробегавшие мимо пейзажи, то ловила себя на том, что с нежностью глядит на маленькие русые завитушки волос, выбивающиеся из-под шлема Билла на затылке, и думает, как приятно было бы дотронуться до них пальцами и осторожно пригладить их, как перышки у нахохлившейся птицы. Через час после поворота с аэропортовского шоссе они очутились далеко за городом. Билл осторожно перевел Харлей на вторую передачу, а когда они подъехали к плакату, возвещавшему «Прибрежная зона отдыха», «Разбивать туристский лагерь только по разрешению», он включил первую передачу и свернул на гравиевую дорожку. «Держись», — сказал он. Теперь, когда ветер перестал ураганом свистеть вокруг ее шлема, она ясно слышала его. «Рытвины». Действительно пошли рытвины, но Харлей одолевал их легко, словно мелкие шероховатости дороги. Через несколько минут они въехали на маленькую, еще не просохшую парковочную площадку. За ней стояли столики для пикников, и на широком тенистом просторе лужайки, постепенно переходящем в каменистые валуны, которые с трудом можно было назвать пляжем, виднелись пятна каменных жаровин. Маленькие волны накатывали на прибрежные валуны вежливой опрятной чередой. За ними, насколько хватало глаз, открывалось озеро, и линия, где встречались небо и вода, терялась в голубой дымке. Берег был совершенно безлюден, и когда Билл выключил двигатель Харлея, от красоты и безлюдия у нее перехватило дыхание. Над водой неустанно кружили чайки, и до берега доносились их высокие резкие крики. Шум шоссе не был слышен. Откуда-то из-за леса был слышен шум одинокого мотора, такой слабый, что невозможно было определить, трактор это или грузовик. Больше ничего. Носком ботинка Билл подкатил плоский камень к мотоциклу и откинул подножку так, чтобы она уперлась в камень. Потом слез и с радостной улыбкой повернулся к ней. Когда он увидел ее лицо, улыбка сменилась тревожно-заботливым выражением. «Рози, что с тобой?» Она удивленно взглянула на него. «Нормально. А что?» «У тебя какой-то странный вид». «Еще бы», — подумала она. «Еще бы». «Со мной все отлично», — сказала она. Я, правда, чувствую себя так, словно это сон. Вот и все. И все время думаю, как я попала в этот сон». Она смущенно рассмеялась. «Но ты не близка к обмороку или чему-нибудь в этом роде?» На этот раз Рози непринужденно засмеялась. «Но этого ты можешь не бояться, правда?» «И тебе понравилось?» «Я влюбилась в это». Она стала дергать ремешок в том месте, где он проходил через кольца шлема, но у нее не очень получалось. «Первый раз всегда трудно. Давай я помогу тебе». Он нагнулся к ней, чтобы освободить ремешок, снова очутившись на расстоянии поцелуя. Обеими ладонями он взялся за шлем, снял его с ее головы, а потом осторожно поцеловал ее в губы, держа шлем за ремешок левой рукой, пока правой он обнимал ее за талию. Этот поцелуй оказался для Рози как раз тем, что ей требовалось. Ощутить его губы и тяжесть его ладони было все равно, как вернуться в детство, домой. Она почувствовала, что не может удержаться от слез, и не стала сдерживаться. Это были слезы счастья. Он немного отодвинулся от нее, его рука по-прежнему оставалась на ее талии, а шлем все еще постукивал легонько по ее колену, как слабо качающийся маятник, и посмотрел ей в лицо. «Тебе хорошо?» «Да», — попыталась произнести она, но, неожиданно лишившись голоса, лишь кивнула. «Прекрасно», — сказал он, а потом сдержанно, как мужчина, принявший на себя ответственность за жизнь и благополучие другого человека, поцеловал ее прохладные влажные щеки почти у самого носа, сначала под правым глазом, а потом под левым. Его поцелуи были легкими и нежными, как прикосновение пушистого ручного зверька. Она никогда не испытывала ничего подобного и захлебнулась поднявшейся в ней волной нежности. Не отдавая себе в этом отчета, она вдруг обняла его за шею и изо всей силы прижала к себе, уткнувшись лицом ему в плечо и крепко зажмурив глаза, из которых брызнули слезы. Его рука, лежавшая раньше на ее талии, теперь ласково гладила ее косу. Через несколько секунд она отодвинулась от него, утерла рукой глаза и попыталась улыбнуться. «Я редко плачу», — сказала она. «Наверное, ты решил, что я плакса, но это не так». «Я верю», — сказал он и снял свой шлем. «Пошли, поможешь мне с сумкой». Она помогла ему развязать эластичные шнуры, удерживавшие сумку в холодильник, и они оттащили ее на один из столов для пикника. Там она обернулась к озеру и засмотрелась. «Наверное, это самое красивое место на свете», — сказала она. «Не могу поверить, что такое прекрасное место никого не привлекает». «Ну, дело в том, что шоссе 27 немного в стороне отсюда. Первый раз я побывал здесь с моими приятелями, когда был еще мальчишкой. Отец говорил, что наткнулся на это место почти случайно, когда катался на мотоцикле. Даже в августе, когда другие прибрежные районы озера забиты до отказа, здесь немного народу». Она кинула на него быстрый взгляд. «Ты привозил сюда других женщин?» «Неа», — спокойно ответил он, и Рози поняла, что это правда. «Хочешь, пройдемся? Немного нагуляем аппетит перед ленчем, и я кое-что покажу тебе». «Что именно?» «Наверное, это лучше показать, чем рассказывать», — сказал он. «Ладно». Он повел ее вниз к воде, где они уселись рядышком на большом камне и разулись. Ей понравились махровые белые спортивные носки, оказавшиеся у него под мотоциклетными ботинками. Такие носки ассоциировались у нее со старшими классами средней школы, о которых у нее осталось столько хороших воспоминаний. «Оставить их или взять с собой?» – спросила она, кивнув на кроссовки, которые держала в руках. Он задумался, потом сказал: «Ты возьми, а я свои оставлю. Эти чертовы бутсы трудно надеть, даже если ноги сухие. А уж о том, чтобы надеть на мокрые, и речи быть не может». Он стянул белые носки и, аккуратно расправив их, уложил на квадратные носы своих ботинок. Что-то в том, как он сделал это, вызвало у нее улыбку. «Что?» «Ничего», — покачала она головой. «Пойдем, покажешь мне свой сюрприз». Они разулись и двинулись босиком вдоль берега на север. Рози со своими кроссовками в левой руке бил впереди, показывая дорогу. Первое прикосновение воды было таким холодным, что она задохнулась. но через минуту ей стало хорошо. Рози видела свои ноги там, внизу, похожие на бледных мерцающих рыбок, страшно перекошенные из-за преломления света. Дно было каменистым, но не причиняло боли. «Можешь порезаться и не почувствовать», — подумала она. Но она не поранила ноги и подумала, что он не позволит поранить их. Мысль была странной, но сомнений в этом у нее не было. Ярдов через 40 они подошли к узкой тропинке, поднимающейся вверх по берегу. Белый зернистый песок среди низких густых кустов можжевельника. Яна ощутила легкую дрожь, словно ходила по этой тропинке в смутно запомнившемся сне. Он указал наверх и негромко произнес: «Мы идем туда. Ступай осторожно, не шуми». Он подождал, пока она натянет кроссовки, а потом пошел вперед. Наверху он остановился и подождал ее. Когда она присоединилась к нему и хотела было что-то сказать, он приложил палец к ее губам, а потом указал на что-то. Они стояли на краю лужайки, возвышающейся футов на 50 над озером. Посередине лужайки лежало выдернутое с корнем дерево. В своеобразном логове, образованном корневищем и землей, клубочком свернулась небольшая рыжая лиса, которую сосали три лисенка. Рядом, в солнечных бликах, четвертый деловито гонялся за собственным хвостиком. Рози потрясенно уставилась на них. Билл наклонился ближе к ней, его шепчущие губы защекотали ее ухо, вызвав легкую дрожь. «Позавчера я приехал сюда взглянуть, все ли в порядке с площадкой для пикников и по-прежнему ли здесь так чудесно. Я не приезжал сюда 5 лет, поэтому не был уверен. Немного побродил и нашел этих зверят. Вульпис фулва, рыжая лисица. Малышам, наверное, 6 недель от роду». «Откуда ты все это знаешь?» Билл пожал плечами. «Я люблю животных, ничего особенного», — сказал он. «Читаю про них и стараюсь поглядеть на них живьем, когда удается». «Ты охотишься?» «Господи, конечно, нет. Я даже не фотографирую. Просто смотрю». Лисица заметила их. Она не шевельнулась, лишь глаза ее стали яркими и настороженными. «Ты не смотри прямо на нее», — неожиданно подумала Рози. Она понятия не имела, что означает эта мысль, лишь знала, что это не ее собственный голос. «Ты не смотри прямо на нее, это не для тебя». «Они чудесные», — выдохнула Рози, тихонько потянувшись к его руке и обхватив ее своими обеими. «Да, чудесные», — сказал он. Лисица повернула голову к четвертому лисенку, который оставил свой хвост и теперь играл с собственной тенью. Она коротко гавкнула. Малыш повернулся, с интересом взглянул на незнакомцев, стоявших у начала тропинки, потом неохотно потрусил к матери и улегся рядом с ней. Она стала лизать его головку, быстро и умело причесывая шерстку, но ее глаза ни на секунду не отрывались от Рози и Билла. «У нее есть самец?» — шепнула Рози. «Ага, я видел его раньше. Крупный пес». «Их так называют?» «Пес или лис?» «Где он?» «Где-то неподалеку. Охотится. Малыши, наверное, получат на обед несколько чаек с перебитыми крыльями». Взгляд Рози переместился на корни дерева, под которыми лиса устроила себе пристанище, и она вновь испытала ощущение уже увиденного однажды. Образ корня змеи, схватившего ее там, встал в памяти, поцарапал ее сознание и исчез. «Мы пугаем ее?» — спросила Рози. «Может быть, немного. Если бы мы попытались подойти поближе или стали делать резкие движения, она бы начала драться». «Да», — сказала Рози. «А если бы мы захотели взять в руки лисят, она стала бы отчаянно защищать их. Она бы отплатила». Он удивленно взглянул на нее. Последние слова не совсем были для него понятны. «Ну да, наверное. Она бы попыталась уберечь их от опасности». «Я рада, что ты привел меня взглянуть на них». Улыбка осветила его лицо. «Это хорошо. Давай вернемся. Я не хочу пугать ее. И я проголодалась». «Ладно, я тоже». Он поднял руку и приветливо помахал лисице. Та следила за ним своими яркими неподвижными глазами, а потом оскалилась в беззвучном рычании, показав 2 ряда острых белых зубов. «Я понял», — сказал Билл. Ты хорошая мама. Береги их». Он отвернулся и пошел вниз. Рузи последовала за ним, но потом оглянулась и снова взглянула в яркие неподвижные глаза лисицы, которая по-прежнему скалилась, обнажив зубы и прикрывая собою лисят. Ее мех был скорее оранжевым, чем рыжим, но что-то в этой сцене, во враждебном контрасте оранжевой лисы с зеленью травы и кустов вокруг нее, заставило Рози снова вздрогнуть. Чайка пролетела над головой, ее тень пронеслась по лужайке, но глаза лисицы ни на мгновение не отрывались от лица Рози. Она чувствовала их на себе, неподвижные, внимательные и настороженные, даже когда отвернулась и пошла вслед за Биллом.